Долгое время Ланори вглядывалась в ночное небо. Летая в одиночестве по системе Тайтона, она иногда сидела, уставившись на звезды, позволяя миротворцу лететь самому по себе, и задавалась вопросом, что там, за пределами системы. Это одна из причин, почему ей нравилось быть следопытом. Однажды она станет мастером и, возможно, будет проводить большую часть времени на Тайтоне, созерцая силу, обучая и наставляя других, и в конце концов станет опытной джедаей. Но пока что ею двигало юношеское любопытство, и, пребывая в одиночестве в космосе, она пользовалась этим временем, чтобы помечтать. Кроме того, она любила приключения. В этом отношении, возможно, они с братом были похожи. Девушка оглянулась на жилую зону и увидела, что Тресана спит. Она ощутила укол раздражения от того, что он так запросто разлегся на ее койке. Но сейчас это для него самое лучшее место. Пока они летят над морем к полуострову Кхар, ей надо отчитаться перед мастерами, и сообщить им нужно многое. Ланори убавила громкость системы связи и набрала код мастера Демпаул. Некоторое время экран мягко гудел, затем вспыхнул, и появилось лицо женщины-джедаи. «Следопыт Брок!» — приветствовала ее Демпаул. Она выглядела так, будто недавно проснулась. «Не ожидала увидеть тебя так скоро!» «Мастер Демпаул!» Ланори слегка склонила голову. «У меня сейчас передышка, я кое-что выяснила, и эти сведения меня тревожат!» После некоторой задержки мастер-джедаи услышала ее слова и, наконец, проснулась окончательно. «Мой брат Делиан знает, что я ищу его», — поведала Ланори. «Он послал своих шпионов, и они следили за мной с самого приземления. Сейчас я на пути к одному из храмов звездочетов. Полагаю, он может находиться там, прямо на Калимаре». «Ты нашла Тресану?» «Да. Он оказался полезным?» Ланори на мгновение задумалась, затем кивнула. Она решила не упоминать о генетических манипуляциях, которые Демпаул проделала с Тре. Это казалось неуместным и, возможно, даже невежливым. Как бы то ни было, она ведь мастер-джедай. «Ты сумела расспросить кого-нибудь из имеющих отношение к твоему брату и звездочетам?» «Да, женщину по имени Кара, богатую и обладающую влиянием в калимарском обществе. Она здесь вроде затворницы, но, похоже, очень хорошо осведомлена о любых событиях, представляющих для нее интерес. Эта Кара финансирует звездочетов, и, похоже, ее не волнует, что нам это известно». Именно от кого-то вроде нее мы и получили те крохи информации, которыми располагаем. Похоже, не все спонсоры звездочетов согласны с тем, что сейчас предпринимают их подопечные». «Я думаю, Кара согласна». «Она так сказала?» «Не совсем так. Еще мы обыскали ее апартаменты. Я кое-что нашла». Демпаул пододвинулась ближе. Так это ее заинтересовало. «Мастер, тебе знакома легенда об Осамаэле Оре?» «А должна быть знакома?» «Нет, наверное», — улыбнулась Ланори. «Эту легенду мне рассказывали родители, когда я была совсем маленькой. Осамаэль Ор, что-то вроде мифа, он жил по меньшей мере 9000 лет назад. Он был исследователем, когда наши предки только обживались на Тайтоне. Говорят, он проявил интерес к старому городу и пропал там, и больше никто никогда его не видел». «И как это все относится к нашему делу?» «Он существовал на самом деле. Я обыскала апартаменты Кары и обнаружила тайную комнату, в которой находились несколько очень старых книг. Возникли проблемы, явились ее охранные дроиды, и мне пришлось искать неординарный выход. Но я захватила с собой одну книгу. И это дневник Осамаэля Ора, времен исследования старого города, по крайней мере, один из дневников». «Один из дневников? Он не полный, в нем есть нечто...» Она сжала губы. «Следопыт! Кажется, он нашел там внизу что-то связанное с Гри», — объяснила Ланори. «В дневнике встречаются не совсем понятные формулировки, но если мой перевод точен, технология, о которой сообщили ваши шпионы, устройство, работающее на темной материи, вполне может быть разработкой Гри». Демпаул некоторое время молчала, не пытаясь скрыть, насколько потрясли ее эти слова. «Там есть какое-нибудь руководство?» — прошептала она. «Нет, большая часть написанного в дневнике невразумительна, и это заставляет меня поверить в то, что Самаэль был безумен. Но есть три упоминания о чем-то, что переводится как «шаг к звездам», и ближе к концу дневника он очень короткий. Я подозреваю, что их существовало гораздо больше. Ор сообщает, что ищет чертежи. И он их нашел. Сейчас уже нет возможности это выяснить. Чертежи — устройство, которое активирует гиперврата, — пробормотала Дэм Паул. Так они существуют? Женщина-катар не ответила. Она будто даже не слышала вопроса. Агри, известно крайне мало, — вместо этого сказала она. Если у этих звездочетов есть какая-то техническая документация на что-то сделанное Гри, они заигрывают с технологией, которая выходит далеко за пределы нашего понимания. Ты действительно веришь в это, мастер? Несмотря на то, что Гри исчезли тысячи и тысячи лет назад, настолько древние технологии могут опережать наши на 10 тысяч лет, а не отставать от наших на 10 тысяч. Это не ясно. Тайное знание. Его лучше не касаться. Я прилагаю все усилия, чтобы отыскать Делиана. Все это может оказаться хуже, чем мы думали. Я должна поговорить с храмовым мастером Лами, а он захочет связаться с советом. Есть еще кое-что, — добавила Ланори. Это Калимарка Кара. Кажется, она когда-то была джедаи. Когда-то? Я не поняла. Я вообще не смогла прочитать ее. Но не так, как не могу читать Тресану. Уголок губ Дэм Паул приподнялся в полуулыбке. Невысказанное признание того, что существовало между нею и Тре. Она сказала, что сила в ней, словно стоячее болото. «Повтори, как ее зовут?» «Кара? Это все, что я знаю. Человек, возможно, лет 70 и большая». «Большая? Огромная? И больно ей было падать. Мастер, я не убила ее?» Тогда как же тебе удалось обыскать ее жилище? За это надо поблагодарить твоего друга, Тре. Дэм Паул кивнула, но ее мысли явно витали далеко. Она задумалась. «Береги себя, Ланори», — заговорила она наконец. «Я слышала о подобных субъектах, но они очень, очень редки. Большинство в конечном счете провели некоторое время на Богане и только после этого вернулись к нам. Остался один». «Дайгин Лок. Да, он. Но некоторые, мы в Совете зовем их отверженными. Те, в ком сила не может успокоиться, найти равновесие в свете или тьме, и кто питает отвращение к самой силе. В основном они бегут на другие планеты, сломленные морально и физически, или гибнут. Я никогда не слышала об этих отверженных. Их немного. Они не объединены в сообщество. Есть лишь название. Дэм Паул мгновение вглядывалась в экран и, кажется, улыбалась. «Как дела с твоим экспериментом?» «Ждет своего часа, но... Тресана, это бесподобно!» «От него есть толк. Он опасен, страшен, но в нем много хорошего. К сожалению, все это скрывается под сплошным эгоизмом». «Да, он слегка раздражает», — признала Ланори. «Передай ему, что он получит обещанное». «А он получит?» Кажется, Дэм Паул удивилась. «Конечно, следопыт! Или ты думаешь, что я не сдержала бы обещания?» Настала очередь Ланори улыбнуться в ответ. «Отыщи своего брата!» — промолвила Дэм Паул, склонившись к экрану. «Останови его! Любым способом, несмотря ни на что!» «Вы же будете охранять старый город, просто на всякий случай!» «На всякий случай!» подтвердила Дэм Паул. «Да сопутствует тебе сила, следопыт Брок!» «Мастер Дэм Паул!» Ланури в ответ склонила голову. Экран вспыхнул и погас. Нави-компьютер миротворца тихонько загудел. Тресана проснулся. «Где мы?» — поинтересовался Твилек. «Приближаемся к звездочетам!» Ланури услышала шуршание статики, сигнализирующая о контакте с посадочными башнями полуострова Кхар, но отключилась от них и повела корабль вручную. Времени для политических любезностей не оставалось. Согласно данным компьютера, в этой части есть только один старый храм Диабенду, который больше не используется его последователями. Если хоть что-нибудь из сказанного Карой правда, там должны находиться звездочеты. Итак, мы приземляемся и ищем транспорт, чтобы добраться туда, предположил Тре. Нет, мы приземляемся на крышу храма. На крышу? Пристегнись, будет трясти. Глава 7. В целости и сохранности. Тайтан могуч и прекрасен, опасен и загадочен, полон тайн и открыт для тех, кто уживается силой. Он существовал за долгое-долгое время до нашего появления. И эти тайны хранились невидимые ничьим взором, и ничьи умы не размышляли над ними. И поэтому я боюсь Тайтана. Он для нас все. Мы же для него ничто. Мы приходящие. Джедай и отшельник. Ни Лендер. Год 10648 от прибытия Тойоров. Пока они скользили над бушующим океаном к полуострову Кхар, занимался рассвет. Если Эрхол-Ян впечатлял, то Кхар ошеломлял. Полуостров, около 19 километров в длину и 1,5 километра в ширину, выдавался из крупного острова, лежащего за горизонтом. 7 башен вырастали из его хребта, невероятно высокие, изящные и красивые. Их верхние уровни уже омывал солнечный свет, и по мере приближения Ланурис-Тре наблюдали, как солнечные лучи скользят по башням вниз. У их подножий располагалось бесчисленное множество других высоких строений, которые казались карликовыми по сравнению с башнями более чем километровой высоты, и все равно по-своему впечатляющими. Почти все здания были белого цвета, с кремовым оттенком. Единственным исключением являлось множество построек с плоскими крышами, похоже служившими садами и парками. Эти всплески экзотической зелени оживляли однородный пейзаж Кхара. Полуостров казался драгоценным камнем, брошенным в море. Но у Ланури не было времени любоваться им. «Что это?» — спросил Тре. Он стоял в кабине за ее креслом, облокотившись о спинку. Девушку раздражало любое его движение. Но джедаи слишком сильно сконцентрировалась, чтобы отчитывать его за это. Наглости, чтобы усесться в стоявшее рядом второе пилотское кресло, у него не хватило, что не могло ее не радовать. «Кхарские силы правопорядка», — пояснила она. Она уже заметила 4 маленьких блестящих кораблика, взмывших перед их носом и явно готовящихся перехватить их. «Им не сравниться с миротворцем!» «Скорее всего, нет. Но я не ответила управлению полетов, поэтому они забеспокоились, а нам придется лететь вслепую. Держись!» Ланури пристегнулась и ударила по кнопке. Ускорение вжало ее в кресло, выбило из легких воздух, заплело ноги, сдавило грудь. Но все же она сумела хмыкнуть, услышав испуганный вскрик Тре и звук, сопровождавший его полет через жилую зону. Твилек захрипел. Стальной Хольк звякнул, и Ланори поняла, что дроид поймал Тре. Вероятно, чтобы пассажир не повредил что-нибудь на корабле. Она снова усмехнулась. 4 кхарских корабля отстали и скрылись из виду. Ланори проверила их позиции на экране датчиков и убедилась, что они не стали разворачиваться, чтобы открыть огонь по миротворцу. Затем следопыт резко снизилась, приближаясь к мегаполису. Она дергала корабль то в одну, то в другую сторону, пролетала между строениями, уворачивалась от летательных аппаратов и небольших судов, мельтешивших тут и там, постоянно следя за картой, выведенной на маленький экран справа от нее. Он показывал план этой части Кхара, и на краю экрана пульсировал зеленый огонек. Если компьютер не ошибался, он отмечал местоположение принадлежащего Каре, покинутого храма Дайи-Бенду, ставшего домом для звездочетов. «Ты могла бы меня предупредить!» — проворчал Тре. Я и предупредила. Но ты не дала мне времени на... Держись!» Ланори бросила корабль вправо, почти в притирку обогнув широкое основание одной из семи массивных башен. Та заполняла собой весь обзор. Ряд отверстий прямо над землей обеспечивал парковку для наземных спидеров. Они непрерывно сновали туда-сюда и роились, словно насекомые вокруг улья. Тре снова поднялся с пола и запрыгнул на свободное место рядом с ней. Она взглянула на него. Он уставился на нее в ответ. «Ты сделала это нарочно!» — укорил ее Твилек. «У нас нет времени дожидаться разрешения на посадку». «Ты джедаи! Вы всегда так!» «Только когда есть необходимость, и мне не нравится, что ты здесь сидишь». «Значит, ты делаешь, что хочешь, и плевать на туземцев». «Туземцев?» Ланури осторожно облетела снижавшийся большой гонитель облаков, стараясь не оказаться слишком близко к нему. «Отвратительное слово! Ты что же, считаешь, мы так думаем о других?» «Разве нет?» «Нет!» — ответила она и нахмурилась. Она сталкивалась с неприязнью жителей иных миров к тайтанцам и обычно объясняла это пережитками взглядов, оставшихся со времен войны с деспотом. Может, она попросту обманывала себя, выбирая простое и понятное объяснение тому факту, что некоторые недолюбливают джедаи. Может быть, на самом деле все действительно глубже и сложнее? «Мы всегда делаем все возможное для общего блага. Вы бесцеремонно вмешиваетесь, вы служите только себе и своей силе, а ты швыряешь меня по своему кораблю, вместо того, чтобы предупредить о том, что собираешься сделать. Ты прилетела сюда!» Он указал через окно на красивые и замысловатые виды Кхара. «А потом улетишь, без разрешения, без объяснений. И для остальных это станет очередной причиной не доверять вам». Это беспокоило Ланори, но лишь слегка. Сейчас она выполняет задание, цель которого — предотвратить, возможно, общесистемную катастрофу. И знает об этом вся система или нет, не делает его менее значимым. «Ты сам пошел на сделку с нами», — парировала следопыт, — «с мастером Демпаул». «Думаешь, у меня был выбор?» «Да, и не один». «Я бизнесмен», — пояснил Тре. «И полагаю, что в достижениях своих целей я столь же корыстен, как и джедай в достижении своих». «Ты преступник», — заявила Ланори. «И я не предупредила тебя о повороте, потому что хотела посмеяться». «Какая сложная натура у джедай!» — отозвался Тре. И она не могла не улыбнуться его легкомысленному тону. Этот Твилек раздражал ее, но в нем было что-то невероятно симпатичное. «Мне по-прежнему не нравится, что ты тут сидишь», — напомнила девушка. Он взглянул на нее, но промолчал. Гудок на контрольной панели предупредил об опасности столкновения. «Тре, пожалуйста, держись», — подчеркнуто произнесла она. Затем швырнула корабль в пике. Они пронеслись под одним из огромных зданий с садом на крыше, облетая мощные ноги, поддерживающую эту удивительную конструкцию. Затем следопыт резко повернула направо и снова быстро набрала высоту. «Храм в километре от нас!» Девушка сверилась с картой, где храм Дайбенду отмечал туманно-зеленый цвет. «Ты всерьез собираешься приземлиться на крышу?» «Нет, я изменила свое решение. Слишком демонстративно». «Отлично! Мы влетим через главный вход!» Тре даже не ответил, но его потрясенного молчания было достаточно. Он схватил привязные ремни и застегнул их на груди и на бедрах. Ланури знала, что собирается выполнить опасный маневр, но время поджимало. На крыше храма их сразу заметили бы, и она уже приняла решение, верно или нет, что не станет тратить время на урегулирование ситуации дипломатическим путем. Дэл и звездочеты уже знали о ее прибытии, и что бы они там ни планировали, они попытаются ускорить процесс. Придется проявить находчивость. Здание было низкое, большое, прямоугольное, с башенками по четырем углам островерхой крыши. Сажая миротворец на широкий двор перед храмом, Ланори прощупала строение в поисках Дела. Она понятия не имела, сможет ли почувствовать брата, но должна была попытаться. Она волновалась, боялась того, что может принести с собой эта встреча. Очередной предупредительный сигнал корабельного компьютера вернул Ланори в реальность, и она обнаружила, что ее концентрация поплыла. Она едва не врезалась в землю. Присутствовавшие разбегались от корабля, бросая вещи и пытаясь найти укрытие. Мощные двигатели вызывали яростные пыльные вихри, скамьи расшвыряло по всему двору, деревья гнулись и теряли листья. Джедай плавно провела миротворец перед храмом, пока не заметила деревянные двери главного входа, достаточно широкие, закрытые, но у нее мощный корабль. Слегка подав миротворец вперед, она носом корабля разбила двери вдребезги, задев заодно изрядный кусок каменной стены. Затем опустила корабль на землю, нос его остался в храме, остальной корпус снаружи. Вряд ли ее действия можно назвать незаметными, но она не собиралась оставаться здесь надолго. «Стальной Хольк, не выключай двигатель, может быть, нам придется улететь в спешке. Тре, ты идешь?» Он взглянул на нее. Леку изобразили несколько слов, способных вогнать в краску его матушку. Ланори ухмыльнулась. Дела тут не было, никого не было, но совсем недавно были. В храме имелся один большой центральный зал, который окружало множество более мелких комнат. Все огромное помещение, все его стены и потолок были расписаны ярчайшими фресками, изображавшими религиозные сказания и историю Да и Бенду. Сквозь высокие витражные окна проникали разноцветные лучи восходящего солнца. Нос миротворца потрескивал, остывая. Корпус покрывали цветастые пятна света, а вокруг валялись обломки древних деревянных дверей храма. В некоторых маленьких комнатках они обнаружили свидетельства того, что в них недавно жили. По полу были разбросаны спальные валики, на длинных столах лежала недоеденная пища, холодная, но еще не засохшая. В некоторых из лишенных окон внутренних помещений до сих пор горели свечи. Тут и там валялись обломки спешно разбитого оборудования. И в одной из маленьких комнат Ланори нашла кое-что, оставшееся от Дела. «Проверь другие комнаты», — распорядилась она. «Они исчезли», — констатировал Тре. «Должно быть, Карла их предупредила». «К чему рассказывать нам, где они, а затем предупреждать их? Проверь другие комнаты, надо понять, куда они подевались». Должно быть, Тре уловил нечто в голосе джедаи, поскольку не стал спорить и даже не отпустил ни одной остроты. Он испарился, и девушка услышала, как его шаги отдаются эхом в храмовом зале. Казалось бы, мелочь. Дел всегда любил фрукты, особенно маблоки. Пикантность их сладкой мякоти придавала острая нотка множества мелких семечек. Он всегда догрызал до самой большой косточки в центре и выкладывал такие косточки друг за другом, пока не получался круг. Иногда круг составлял 5-6 косточек, иногда их было больше 15. На полу лежало 9, и круг остался незамкнутым. Если бы брат хотел оставить знак для Ланори, он наверняка бы закончил круг. Но последняя косточка валялась в стороне, будто брошенная в спешке. Ланори пристально смотрела на незавершенный круг. Ей хотелось, чтобы его концы сошлись. По крайней мере, так она поняла бы, что Дел знает о ее погоне за ним и манит сестру за собой, предлагая ей состязание, как когда-то раньше. «Не так», — прошептала она, — «тогда все было по-другому». Она слегка коснулась фруктовой косточки, затем обошла комнатку. Беспорядок, одежда, разбросанная по полу, тарелки с засохшими остатками еды. На каменной стене сеть металлических булавок, призванная что-то изображать. Планы? Карты? Теперь уже никак не узнать. Она взяла куртку, прижала к лицу, вдохнула. Ничего знакомого. Она должна знать, куда он направился, какими сведениями, если они есть, он располагает об этих древних чертежах, насколько продвинулся в создании устройства. Возможно, даже при наличии чертежей невозможно воссоздать технологию ГРИ с необходимой точностью. Но здесь мало что указывало на что-либо другое, и Ланори ощутила прилив отчаяния. Она подобралась так близко, и все же теперь Дэл мог направляться куда угодно. Еще раз окинув взглядом комнатушку, Ланори попыталась вспомнить последнее счастливое время, которое они с братом провели вместе. Такие воспоминания часто посещали ее, особенно если мысли о Дэле так внезапно врывались в сознание. Это было задолго до их странствия по Тайтану. Давным-давно, когда они были еще детьми, маленькими и не понимающими природы вещей. Но даже тогда он отличался. «Мне следовало прислушаться к тебе», — прошептала Ланори. Она всегда испытывала вину за его гибель, поскольку верила, что ее упоение силой и ее решимость подтолкнуть его к тому же в конечном счете оттолкнули его. Ныне чувство вины вернулось, но уже за нечто худшее, чем смерть. Она сама могла сделать его тем, кем он стал. «Нашел что-нибудь?» Джедай выбежала из комнаты, разбросав моблочные косточки. «Тре, хоть что-нибудь!» Очутившись в главном зале, она зацепилась взглядом за нос миротворца, закрывавший разбитый дверной проем. Двигатели корабля напряженно пульсировали. Тре появился из дверей напротив и со всех ног бросился к Ланори. Он что-то нес. Твилек был бледен. «Надо сматываться!» «Почему?» «Они, конечно, уходили в спешке, но таймер поставить не забыли!» Чувства Ланори обострились. По венам заструилась энергия. «Сколько еще?» «Несколько секунд!» Они метнулись к кораблю, взбежали по трапу, и едва Ланори успела запрыгнуть в пилотское кресло. Окна залило невероятно ярким светом. «Трап!» — закричала она. Но стальной Хольк уже задраивал люк. Огненная волна с ревом пронеслась через храм и обрушилась на корабль. Прогремел взрыв, невероятно громкий для команды миротворца. Корпус корабля содрогнулся, и все снаружи будто расплылось, когда стены зашатались, а куски крыши громадного здания взвились в воздух. Тре заорал, но его голос был едва слышен. Ослепленная на мгновение огненной вспышкой, Ланори все-таки умудрилась поднять корабль в воздух. По корпусу застучали удары, это здание начало разрушаться. Ручка управления тряслась в ее руке, и она сдала назад, силясь вспомнить расположение соседних построек. Врезавшись в какое-нибудь здание, она окажется в наименьшем затруднении. Очередной взрыв сотряс корабль. Девушка сжала губы и схватила ручку управления обеими руками. «Хватит осторожничать!» Она потянула ее и развернулась, охватив взглядом приборную панель. Датчики сближения взвыли, об окно разбилась каменная стена, древняя кладка рассыпалась. Затем они взлетели. Поле зрения прояснилось, и корабль едва не светился от облегчения, когда она увела его от бывшего храма. Слегка накренив миротворец, чтобы сбросить с корпуса остатки каменной крошки, Ланори взглянула вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как взрывается храм. Крыша провалилась, шпили рухнули внутрь, клубящимся облакам пыли и пламени, что вырывались из руин вверх и в стороны. «Все висело на волоске!» — воскликнул Тре с соседнего сиденья. Он вцепился в подлокотники. Его леку побледнели и возбужденно подрагивали. Моя старушка еще не на то способна. Я имел в виду нас. Взглянув на датчики, чтобы проверить, не приближаются ли силы правопорядка, и понимая, что они скоро будут здесь, Ланури еще раз бросила взгляд на горящие развалины старого храма Дай Бенду. Думаю, Кара расстроится. А я думаю, она прекрасно понимала, что может случиться. Ланури промолчала, однако не могла не согласиться с предположением Тре. До сих пор следопыт металась то туда, то сюда, руководствуясь словами тех, кого не знала и кому не доверяла. Пожалуй, Каре следует нанести еще один визит. Но не сейчас. «Что ты нашел?» — поинтересовалась она. «Остатки коммуникационного модуля. Они основательно все разгромили, но, думаю, ячейки памяти целы». «Отдай его дроиду!» — следопыт одарила Тре полуулыбкой. «Не волнуйся, мы даже близко не висели на волоске». «По сравнению с тем, что ты творишь, возможно. Но мне дорога собственная шкура. Я против того, чтобы висеть на волоске. И против того, чтобы быть даже близко. Я за то, чтобы пребывать в целости и сохранности». «Зачем ты тогда согласился помочь следопыту?» «Выбора не было». «Выбор есть всегда», — напомнила Ланури. Она снова подумала о Деле и о выборе, который он сделал, который, возможно, она заставила его сделать. Следопыт увела миротворец ввысь по высокой дуге, прочь от полуострова Кхар, назад в открытый океан, где не так много транспорта. Тре оставил ее в покое, и Ланори некоторое время посвятила оценке состояния корабля и проверке повреждений. Ничего страшного не обнаружилось. Проложив курс к краю атмосферы, она поставила корабль на автопилот и решила посмотреть, не нашел ли чего-нибудь стальной Хольк. Ее пассажир расположился на койке, а дроид еще не закончил работу. Коммуникационный модуль оказался поврежден сильнее, чем рассчитывал Тре, и стальной Хольк просвистел, что извлечение оставшейся в ячейках памяти информации займет некоторое время. Ланори впервые осознала, насколько миротворец тесен. Он спроектирован для двух пилотов и четырех пассажиров, но очень долго служил ей домом, причем одной. Она не привыкла делить его ни с кем, кроме стального Хольга. К тому же дроида можно выключить. «Уютненько здесь», — отметил Тре, будто прочитав ее мысли. «Освежитель вон там!» «Джедай», — указала на один из трех люков в задней части жилого отсека. «Средняя дверь, машинное отделение и зарядный механизм лазерной пушки. Туда даже не суйся. Третья дверь в еще одно жилое помещение, но там у меня склад. Еда, вода, лазерные топливные элементы. Полагаю, ты сможешь расчистить там место, достаточное для сна». «Мне и здесь хорошо», — отозвался Тре. Его леку легонько загнулся. Случайное движение, явно лишенное смысла. «Пока хорошо, но учти, мне не по нраву пассажиры». «Эй, я не просил брать меня с собой!» С этим девушка не могла спорить. Она открыла лючок и извлекла два пакета с напитком. Один бросила Тре, тот отскочил от его плеча. Твилек поймал пакет, быстро осмотрел, затем оторвал уголок и принялся пить. Он приподнял напиток в молчаливом тосте и кивнул в знак благодарности. «Расскажешь мне свою историю?» — спросила Ланори. «Дэм Паул сказала мне, что ты опасен». «Ты ей не веришь», — осведомился он. «Может, ты плохой парень. Возможно, для некоторых ты опасен, но не для меня». Тресана опустил взгляд на свои руки, словно раздумывая, что он такого натворил в прошлом, и задумчиво улыбнулся. «Я делал такие вещи, о которых никогда тебе не рассказал бы, тем, кого бы тебе и знать не хотелось». «Меня мало что может шокировать», — пожала плечами Ланури. «Нет, разумеется, нет, ты ведь следопыт». Что-то в его ментальной защите ослабло. Возможно, он сам это допустил. И джедай увидела того, кто скрывался под маской слегка неуклюжего, до смерти перепуганного твилека. Его глаза походили на лед, а его сердце на камень, и она внезапно поверила каждому слову, сказанному ей Дэм Паул. «Я вас вежитель», — тихо проговорил он. «Прошу меня извинить, только не заблудись». Ланори повернулась к нему спиной и принялась разглядывать жилую зону, а когда услышала, что дверь освежителя открылась и снова захлопнулась, беззвучно вздохнула. «Дэм Паул, кого же ты мне навязала?» «Дроид, за работу!» Стальной Хольк что-то профырчал в ее адрес, расплавил еще несколько проводков, спаял еще несколько контактов. В отсеке запахло горелой электроникой, и Ланори включила систему кондиционирования на полную мощность. Она сидела в кресле пилота и наблюдала за датчиками, не покажут ли они наличие каких-нибудь неприятностей. «О, замечательно!» — произнес Тре. «Просто здорово!» Ланори очнулась от легкой дремоты, досадуя, что позволила себе такую беспечность. «Как непрофессионально!» — укорила она себя. «Это до добра не доведет!» Она выбралась из кабины и вернулась к Тре, нависшему над стальным Хольгом. Дроид подключил маленький переносной экран к распотрошенному коммуникационному модулю, и на нем мягко засветились несколько линий, обозначавших собой обрывки информации. «В целости и сохранности?» Ланори ухмыльнулась своему спутнику. На экране высветились 17 последних разговоров с звездочетом с неизвестным на Ноксе. «Нокс — третья планета системы, богатая месторождениями полезных ископаемых, а также самая загрязненная. На ней расположены несколько десятков городов, где занимаются исключительно промышленным производством. 5 столетий назад атмосфера была настолько отравлена, что города заключили под гигантские купола, и, по иронии судьбы, богатейшим из них ныне слыл кратер Киф, который производил эти купола и взимал большие деньги за их ремонт и обслуживание. Ядовитый, пропитанный кислотой за пределами куполов воздух разъедал любой корабль, слишком долго подвергавшийся его воздействию. Известно, что между конкурирующими купольными городами случались и столкновения. Во время войны с деспотом некоторые встали на сторону королевы-деспота Хадии, другие приняли сторону джедаи, а некоторые сотрудничали с тем, кто больше платил. Последствия давнего раскола до сих пор давали о себе знать. Ланори доводилось бывать в опасных местах, но Нокс вполне мог считаться самой опасной планетой в системе. «Ну, так высади меня, прежде чем улетать», — заявил Тре. «Конечно, сейчас открою тебе дверь». Тре уставился на следопыта. «Я серьезно». «И я серьезно. Они и так нас опередили, и никто не знает, какой у них корабль. Если Кара их финансирует, скорее всего, они берут деньги и у других. Они не возьмут для перелета на Нокс какой-нибудь старый космический грузовик. Если я сейчас приземлюсь, я сваливаю с твоего корабля. Я сваливаю с этой планеты». Джедай повернулась к Тре спиной и уселась в пилотское кресло. «Иди сюда и пристегнись», — велела она. «Сейчас не время для любезностей». Миротворец взревел и содрогнулся, вырываясь из гравитационного поля Калимара, и ледяные объятия холодного, безжизненного космоса никогда не казались Ланоре более приятными. Время, проведенное в Ставкэше, стало самым напряженным периодом обучения для Ланори, как морально, так и физически. Они с Делом целыми днями тренируются. Медитация, боевые искусства, оттачивание навыков обращения с силой, а по вечерам готовят еду, убирают учебные классы и коридоры, стирают одежду и учатся правилам ухода за оружием. Они также спускаются в пещеры под храмом, согретые глубокими магматическими озерами. Здесь они заботятся об овощах и фруктах, растущих в огромных гидропонных садах. Еда, уборка, уход, ремонт, вода, одежда. Никто, встав кэше, ничего не получает даром, и им приходится работать сообща, чтобы обеспечивать плавное течение жизни храма. Похоже, Эдел каким-то образом сумел принять их обучение. Ланори пока что ощущает возмущение в силе вокруг брата, когда он борется с ее влиянием, но по большей части его детская улыбка вернулась. Какое-то время она даже верит, что он почти полностью примирился с собой. До происшествия со сферой Дарроу. «Ваше следующее испытание — сфера Дарроу», — сообщает им однажды утром мастер Кин Эйд. Мастер Забрак несколько раз подменяла мастера Тейва, и она очень нравилась Ланори. Невысокая и худощавая, с покрытой татуировками кожей, темной, будто бодхикав. Она может становиться самым смертоносным из существ, которых девочка когда-либо видела. В придачу к боевым талантам она обладает непринужденными манерами и тончайшим равновесием, что проявляется в ее плавных движениях и спокойном выражении лица. Ее взаимоотношения с силой столь же естественны, сколь дыхание. Мастер Кин Эйд приводит их почти к самой вершине горы, на склоне которой расположен став кэш. Здесь холоднее, чем где бы то ни было, из-за более сильных ветров и более разреженной атмосферы. Это не столько восхождение, сколько долгая и утомительная прогулка. И достигнув небольшого плато у вершины горы, все ученики покрываются потом. Уже частично приспособившаяся к разреженному воздуху на таких высотах, Ланори все же чувствует головокружение. Ощущения начинают плыть. Пот стынет на ветру. Тонкая тренировочная одежда совсем не греет. Никому из них здесь не нравится. Кроме мастера Кин Эйд. Она опускает на землю рюкзак и поворачивается к ученикам. «Сейчас не время любоваться видом. Смотрите сюда!» Учитель переворачивает рюкзак, и из него что-то выпадает. И не ударяется о землю. Сфера светится, мерцает и гудит. Она пролетает мимо рогатой головы Кин Эйд и взмывает ввысь, плывет вправо, затем влево, словно осматривает окрестности. Она размером примерно с человеческую голову, затем становится больше, снова уменьшается до размера кулака, твердеет. Сфера легко порхает с места на место. Она гладкая и переливчатая, словно жидкость, твердая и щетинится бесчисленными шипами. В ней столько противоречивого и неоднозначного, что когда сфера начинает атаку, Ланори не сразу понимает, что происходит. К этому моменту у нее уже кровоточит нога и соднит рука. Остальные же ученики стоят в растерянности. Сфера Дару нападает и отступает, поднимается и опускается, стреляет лучами света и врезается в плоть. Одно мгновение кажется, что она намеревается убить их всех. В следующее она уже летит прочь, вспыхнув почти безмятежным синим светом и словно созерцая окрестности. Она несется на мастера Кин Эйд. Та проводит прием в стиле алчаки и ногой отбрасывает сферу прочь. «Концентрируйтесь», — говорит Кин Эйд. «Не впадайте в панику, не волнуйтесь. Позвольте силе течь вместе с собой. Почувствуйте движение сферы, поймайте ее намерения». Ланори пытается, она успокаивает свой разум, дышит размеренно и глубоко, вспоминая все, чему учил их мастер Тейв. Сила внутри ее находится в идеальном равновесии, она ощущает себя единой с ней, не госпожой, не слугой, Сфера Дару проскакивает ей за спину и стреляет парализующим зарядом в ногу. Странница со стоном припадает к земле, массируя сведенную мышцу и злясь на себя. Девочка сидит так некоторое время, пока боль не утихает, и наблюдает, как терпят поражение другие ученики. Лишь Буке удалось достать устройство ударом тяжелого кулака. Но возможно, что сфера ей поддалась, потому что мохнатая странница испускает крик. Мех на ее руке встает дыбом, а от ладони летят искры. «Достаточно», — говорит мастер Кин-Эйд. Она делает изящный жест рукой. Сфера прижимается к земле и тускнеет, становясь почти прозрачной. У Ланори такое ощущение, что сфера все равно действует сама по себе, и что мастер едва ее контролирует. «Что это за штука?» — спрашивает Дел. Он скорчился на противоположной стороне площадки. У него идет носом кровь, костяшки пальцев ободраны в попытках ударить сферу. «Это сфера Дарроу. Я сама создала ее для помощи странникам, обучающимся здесь, в Ставкэше», — объясняет мастер Кин-Эйд. «Она уникальна. Один мой ученик несколько лет назад прозвал ее проклятием джедаи, и я чуть не поддалась соблазну переименовать собственное изобретение. Мне понравилось это название». Она поднимает взгляд к небу и улыбается. «И как все обладатели двойных имен, эта сфера имеет двойственную природу». Мастер кивает на покоящийся на земле шар, и Ланури совсем не удивляется, увидев, что сфера исчезла. «Где она?» — спрашивает Дел. «Там», — отвечает Кин-Эйд. «Или нет? Не слишком ли ты полагаешься на свои органы чувств, Делиан Брок? Это все, что у меня есть». Над продуваемой всеми ветрами площадкой воцаряется гнетущее молчание, но даже ветер, кажется, стихает от слов Дела. «Нет», — шепчет Кин-Эйд, — «это самое меньшее, что у тебя есть. Ты пойдешь последним». «Пойду последним куда?» Мастер Кин-Эйд пропускает его вопрос мимо ушей и знаком велит Ланори выйти вперед. Девочка подходит, и пока она приближается, мастер негромко говорит: «Помните, сила никого не обманывает, но без равновесия вы сами можете в ней обмануться. Ощутите течение силы. Насладитесь равновесием». Она роется в своем рюкзаке и извлекает повязку на глаза, зажим для носа, затычки для ушей и маску. «Если я все это надену», — протестует Ланори, но мастер обрывает ее. «Тогда тебе придется полагаться на силу». Сделав глубокий вдох, Ланори кивает. Она надевает выданное мастером снаряжение, будто отрезая себя от мира. Под повязкой царит абсолютная тьма. Затычки плотно закрывают уши, препятствуя всем звукам, кроме биения ее сердца. Зажим лишает странницу всех запахов. Она чувствует снег на языке. Но вот сферу... Удар приходится в ногу. Она вскрикивает и отшатывается влево. Девочка не слышит никаких наставлений мастера и понимает, что так и должно быть. Ланори пытается сосредоточиться, делать длинные и глубокие вдохи, ощущать силу внутри себя и чувствовать себя ее частью, спокойной и уравновешенной. Она вынимает меч и ждет. Плечо обжигает болью. Она стряхивает ее. Что-то проносится мимо ее лица, близко и быстро. Она распространяет свои чувства и ощущает всех, кто ее окружает, а затем, слегка присев, разворачивается на одной ноге и наносит удар мечом. Девочка чувствует, как клинок на что-то наталкивается. Отдача от удара поднимается вверх по руке. Она перекатывается вперед, снова вскакивает на ноги и поднимает левую руку с разведенными пальцами, наносит удар при помощи силы и чувствует, как он врезается в сферу Дарроу. Ее сердце колотится, дыхание учащается. Она ощущает, как кровь и сила струятся по ее венам. Какой восторг! Шар врезается ей в спину и заставляет растянуться на земле. Повязка снята с ее глаз, зажимы затычки вынуты. Ее захлестывает поток зрительных и слуховых ощущений, на нее обрушивается боль. «Неплохо», — подводит итог мастер Кин-Эйд. «Правда, ты возгордилась раньше времени. Никогда не недооценивай опасность и всегда убеждайся в том, что угроза миновала». Ланори кивает и садится. Остальные ученики, все как один, смотрят на мастера-джедая и сферу, парящую и пульсирующую над ее плечом. Все, кроме Дела. Он смотрит на Ланори, и она не может до конца понять выражение его лица. Смирение? Решимость? «Очень хорошо», — говорит мастер Кинейд, стряхивая снег, забившийся между ее рожками. «Следующий!» Они все пытаются, и вот наступает очередь Дела. Ланори видит брата завязанными глазами, с затычками в ушах и зажимом на носу. Пока мастер Кинейд его снаряжает, он стоит спокойно и терпеливо, и сестра не чувствует в нем ни малейшего напряжения или неудовольствия. Он видит, что каждый из странников в какой-то мере пострадал по милости сферы Дарроу, но кажется спокойным. Она не прикасается к нему мысленно, было бы нечестно пытаться коснуться его разума перед подобным испытанием, но он излучает уверенность. Кинейд отступает на шаг, бросает взгляд на Ланори и произносит: «Приступай!» Дейл ныряет влево, затем вправо, носится по площадке, склоняя голову и прислушиваясь. Но это все показное. Сфера медленно плывет, нацелившись на его левую лодыжку. Он не видит и не ощущает ее приближения. Она движется почти изящно, и Ланори задается вопросом, откуда ей известно, что Дейл притворяется. Он падает на землю, перекатывается и выхватывает из-под куртки бластер. «Дейл!» — выдыхает его сестра. Он открывает огонь, стреляет не целясь, беспорядочно, и Ланори и все остальные бросаются на землю, прикрываясь при помощи силы от осколков камня. Падающие снежные хлопья шипят, превращаясь в пар. Кто-то кричит. Ланори чувствует, как по всей руке разливается жар. На смену ему приходит боль. Дейл вскрикивает и роняет бластер. Ланори замечает, что оружие светится от перегрева. А затем мастер Кинейд поворачивает свою когтистую ладонь в направлении мальчика. Его поднимает и сразу же отбрасывает назад. Кувыркаясь, он исчезает в вихре снежинок. Мгновение страннице кажется, что мастер швырнула Дейла слишком сильно, что он перелетит через парапет, упадет на 300 метров вниз и встретит свой конец на одной из расположенных ниже крыш. Затем брат с глухим стуком ударяется о землю. Ланори тянется к разуму Дейла, но он теряет сознание, и она на мгновение теряет его вместе с ним. Глава 8. Воспоминания о боли. Джедаи не нуждаются ни в чем, кроме веры и поддержки силы. Одежда, чтобы не замерзнуть, корабль, чтобы путешествовать, еда, чтобы восполнять энергию, вода, чтобы утолять жажду, меч, чтобы сражаться, бластер, чтобы стрелять. Все это излишество. Сила — это все, и мы без нее — ничто. Мастер Шелмар. Жизнь в равновесии. Год 7538 от прибытия Тойоров. Ланори откинулась в своем пилотском кресле и расслабилась. Она спланировала самый быстрый маршрут от Калимара до Нокса, и теперь ей очень хотелось узнать, сможет ли Стальной Хольк добыть еще какую-нибудь информацию из поврежденной ячейки памяти. Нокс — крупная планета. И из ее почти 90 промышленных городов под куполами примерно половина могла бы, по-видимому, претендовать на получение заказа по созданию устройства ГРИ. Ланори не сомневалась, что требующаяся для этого особая квалификация уменьшит это число до 2-3, но пока она не имела ни малейшего понятия, какие требования может предъявить эта древняя технология. Она вслепую летела в шторм, но пока что это было единственное, имевшееся у нее направление. Девушка связалась с мастером Демпаул и обрисовала ей ситуацию. Мастер джедаи пообещала, что попросит тех нескольких джедаи, что в настоящее время находятся на Ноксе, отслеживать транспорт, прилетающий на планету и отлетающий с нее. Однако это печально известная своим отщепенничеством планета, и большинство полетов попросту не регистрируются. Проводить здесь поиски Дела и корабля звездочетов все равно, что искать иголку в стоге сена, особенно учитывая отсутствие данных о типе самого корабля. Дэм Паул поинтересовалась, с ней ли Тре, и Ланори кивнула. За этим последовала гнетущая тишина. Но спавший на единственной койке Твилек даже не пошевелился, посему Дэм Паул дала отбой связи. Ланори всматривалась в звезды, поглаживая шрамы на тыльной стороне левой руки. Она до сих пор помнила день, когда Дел наградил ее ими. Начало конца. «Так что, ты взаправду тут живешь?» — подал голос Тре. «Да, это же мой корабль. Тут немного безвкусно, не похоже на дом. Тебя случаем не мучает клаустрофобия?» «С таким-то видом за окном!» Ланори даже не подняла спинку кресла. Тре, наверное, уже заскучал, а перепалка поможет убить время. «Я никогда не любил космические путешествия. Меня в них постоянно укачивает. Мы не созданы для межпланетных полетов. Как хорошо не защищен корабль. Я не могу точно знать, каждый раз покидая атмосферу, что меня не изжарит радиация. А еще у тебя гравитационный модуль настроен неправильно. Мне кажется, что я в два раза тяжелее, и от этого мне еще хуже». Ланори подняла кресло и, улыбаясь, повернулась к Тре. «Все сказал?» «Нет, здесь воняет. Я понимаю, ты, наверное, к этому привыкла. Но вся эта электрика, смазка и твой собственный запах. И признай, что корабль довольно мелкий. Чтобы поесть, ты садишься на кровать, где спишь ночью. И этот освежитель. Должен тебе сказать, джедаи, я бывал в самых убогих тавернах, худшие из 9 семей Чикаго. И даже в них удобство лучше. Как ты можешь умываться водой, которая вообще-то используется для технических целей? И где душ?» Он скривился, словно осознав ужасную истину. «И что ты ешь?» «Поесть? Хорошая идея!» Она протиснулась в жилую зону и открыла дверцу стенового шкафчика, пихнув локтем дроида, работавшего на откидном столике. «Нашел что-нибудь, стальной Хольк?» Дроид даже не ответил. Он проводил тонкую настройку и регулировку сложной схемы проводов и чипов на поврежденном участке ячейки памяти, поэтому лишь застыл на мгновение, будто его отвлекли, а затем продолжил работу. «Видимо, нет», — вздохнула Ланори. «Что ж, Тре, выбирай!» Она бросила на койку несколько пакетов. Некоторые шлепнулись пассажиру на колени. «Что это?» «Сублимированные продукты. Ты что, думал, я прячу где-то на корабле гидропонную капсулу?» Тре взял серебристый пакетик и принялся с отвращением его разглядывать. Его лицо скривилось. Леку отвернулись, словно почувствовав что-то ядовитое. «И ты это ешь?» «Надо только добавить горячей воды и немного соли. Иногда это довольно вкусно, хотя вынуждена признать, что донбакское рагу — не лучший выбор». «Сколько времени ты проводишь на этой посудине?» Тре в притворном недоверии огляделся по сторонам. Ланори уже начал раздражать этот разговор. Ей совсем не хотелось иметь Твилека в попутчиках. Она не доверяла ему, особенно теперь, когда разглядела настоящего, жесткого Тре за всеми его насмешками и фальшивой личиной. Но сейчас она связана с ним, а он с ней. Вежливость не повредит. «Однажды я провела в глубоком космосе более 200 дней. Преследовала отряд спецназа, скреф Кёра, которые стали наемниками». 200? Тре в отчаянии помотал головой. «Мне не нужно того, что необходимо тебе», — напомнила Ланори. Она сунула пищевой пакет в кармашек дверцы стенового шкафа и залила его горячей водой. Помещение наполнили вкусные запахи, но их вскоре унес кондиционер. «Я знаю, что Дэм Паул дала тебе обещание, и уверена, ты получишь все, о чем вы договаривались. Но меня не интересуют огромные поместья, быстрые корабли, большое богатство, положение в обществе, переполненные кредитные счета на десятки миров». Она взяла пакетик и принялась за еду. «Мужчины, поклонение, даже обыкновенный почет, ничто из этого мне не нужно. Тре засмеялся. Ну тогда ты... Потому что я знаю, что в жизни есть нечто большее, оборвала следопыт своего спутника. Ланори уже устал от его глупостей и злилась, что он такой недалекий. В сравнении со всем, что знала сама девушка, и со всем, что предстоит узнать Твилеку, такая мелочность раздражала Ланори. «Есть сила, она связывает и удерживает нас, потому что для меня ценность — весь мир. Она — смысл нашего существования. Нет невежества, есть знания, и это намного важнее вкусной еды или удобной ванной. Ты рассуждаешь, как один из кланов у нас на Калимаре. Те молятся каким-то своим богам. Есть разница, ведь я знаю о существовании силы». Треасана с улыбкой кивнул, не отрывая взгляда от ее лица. То был необыкновенный момент. Дэмпаул сделал Твилека нечитаемым, и Ланори не могла взять в толк, зачем мастеру джедаи иметь с помощником такого опасного индивида. Или, возможно, именно Дэмпаул своими действиями подтолкнула Тре на этот путь. «Но равновесие — штука такая непостоянная, не так ли, джедай?» — поинтересовался Тре, словно прочитав ее мысли. «Ешь!» — только и сказала Ланори. «Это действительно довольно вкусно!» Она отвернулась и уселась в кресло пилота, размышляя о своих на время отложенных экспериментах. Одно неосторожное решение, и тьма возобладает. Но Ланори не волновалась. Она уравновешена, а значит, беспокоиться не о чем. Так она и просидела некоторое время, и Тре, должно быть, понял, что пока надо оставить девушку в покое. Она была этому рада. Ей не нравилось присутствие на борту пассажира, и, несмотря на все ее старания, Тресана непрерывно нервировал ее. Ашла и Боган оставались вне поля видимости, как и Тайтан, за 160 миллионов километров от ее нынешнего местоположения, по другую сторону звезды Тайтас. И все же Ланори ощущала их присутствие и притяжение, как и любой джедай, где бы он ни находился. Ашла была светом, а Боган — тьмой. Они дарили ей умиротворение, словно она находилась в самой уравновешенной точке между лунами, под влиянием обеих, но не склонясь ни на чью сторону. Так бывало не всегда. В середине великого странствия, после гибели Дела, Ланори на какое-то время утратила равновесие, вернулась домой. Родители помогли ей снова поверить в силу и стать достойной ее доверия. До изгнания, конечно, дело не дошло, но тогда это очень тревожило Ланори и тревожит до сих пор. Еще Дэмпаул предупреждала, что своими экспериментами она может снова нарушить равновесие. Алхимия плоти, генетические манипуляции с клетками, пусть и взятыми из ее собственного тела, но живущими собственной жизнью, несла подобную опасность. Но Ланори не могла противиться стремлению использовать свои сильные стороны. Подавляя их, она словно отрицала бы саму силу. А к чему это ведет, Ланори, к сожалению, знала. Тогда она полагала, что это ведет к гибели, но теперь понимала, что с Делом, возможно, случилось нечто худшее, какая-то страшная разновидность безумия. Возможно, в ходе нынешнего задания она найдет повод вернуться к своим исследованиям. «Лесной город», — заговорила Ланори, — «звездочеты связывались с кем-то оттуда. Ничего хорошего». «А что не так?» — не понял Тре. Ланори вглядывалась в обрывки сообщений, которые стальному Хольгу удалось извлечь из поврежденной ячейки памяти. Информация оказалась закодированной, однако после дешифровки выяснилось, что разговоры велись обычным языком. А вот отправитель и получатель каждого сигнала кодировались шифром военного уровня. «Лесной город — одно из худших мест на одной из самых опасных планет в системе», — объяснила Ланори. «Если на Ноксе к джедаи повально все испытывают неприязнь, то там нас просто ненавидят. Он окружен тремя разрушенными куполами, которые джедаи разбомбили во время войны с деспотом. Мне тогда было всего 13, но мои родители воевали, а мой отец некоторое время служил на Ноксе. Он говорил, это жуткое место. Кислотные дожди, коррозионные газовые бури. Мы предупреждали жителей куполов, что будем бомбить, ведь они снабжали Хадию оружием, сколько бы ни военного давления мы о них не оказывали. Несмотря на это, погибли тысячи, много тысяч, сколько никто точно не знает. «Я старше тебя», — заметил Тре. «Кажется, я припоминаю, что лесной город тоже бомбили, но не разрушили. Купол повредили, однако быстро восстановили, а вот округу разорили и все вокруг превратили в руины. Но все же там самая продвинутая военная промышленность за пределами Тайтона», — подхватил Тре. Казалось, он знал о лесном городе все, но притворялся невеждой, чтобы дать ей высказаться. Очередная его игра. «И откуда ты это знаешь?» «По некоторым причинам я время от времени пользовался их продукцией». «Так ты бывал там?» Следопыт до сих пор не интересовалась, в чем заключался бизнес Тресаны или зачем ему нужны высококлассные технологии. «Конечно нет, я же говорил, что ненавижу космические перелеты». «Но у тебя там есть связи?» Тре поднял бровь и пожал плечами. «Но не те, кто стал бы нам помогать». «Почему?» «Ты же джедай!» «Великолепно!» — буркнула Ланори. Прекрасное место выбрали для укрытия Делы звездочеты, узнав, что она идет по их следам. И все же... Делиан не удирал от сестры джедаи. Это доказывали несколько старых сообщений, которые ее дроид извлек из поврежденной ячейки памяти. Для полета звездочетов в лесном городе имелась конкретная причина — создание устройства ГРИ. Осуществили они свои планы или нет, Ланори сказать не могла. Старый дневник Асамаэля Ора оказался неполон, и способа понять, находил ли вообще древний землепроходец эти планы ГРИ, не было. Если находил, возможно, они в другом дневнике, в том, который Кара интуитивно не стала хранить в своей тайной комнатке. И даже если звездочеты располагают этими планами в том или ином виде, смогут ли они воспроизвести данное устройство и заставить его работать, никто знать не может. Ее задача по-прежнему остается неопределенной. Лишь в одном следопыт была уверена. Все уже зашло куда дальше, чем она рассчитывала. Опасность непомерно велика, а последствия успеха затеи Дела слишком ужасны, чтобы думать о них. Погоня закончится на Ноксе. Там она встретится с братом, лицом к лицу. «Я проложу курс», — объявила Ланори, — «а потом решим, где ты будешь спать». Тре изобразил удивление и указал на узкую, но удобную койку. «Об этом даже не думай», — заявила джедай. Она указала на дверь, которую и прежде показывала ему. «Мне спать вместе с топливными элементами и запасами провианта? А если там водятся космические крысы?» «Я содержу свой корабль в чистоте», — отрезала Ланори. «Я уверена, что ты ночевал и в худших условиях». «Ну...» Все три Леку вытянулись, сигнализируя о хорошем настроении ее компаньона. Ланори попыталась держать улыбку. Она чувствовала, что он тоже стремится сделать этот разговор безболезненным. «Ладно», — сказала она, — «проехали. Мы будем на месте так скоро, как только возможно». «Не уверен, что хочу оказаться там так быстро», — заметил Тре. Его усталая улыбка, возможно, была первой настоящей из тех, которые видела Ланори. «Все будет в порядке. Я о тебе позабочусь». «А кто позаботится о тебе?» «Сила направит меня», — подумала девушка. Она отвернулась от Тре и вновь уселась в кресло, намереваясь рассчитать максимально быстрый и безопасный маршрут до лесного города. Все это время она думала о Деле и о том, как тогда, во время великого странствия, не понимала, насколько он опасен. Не понимала почти до самого конца. Даже несмотря на то, что мастер Кинейт сведущ в исцелении, рука и кисть у Ланори все еще болят. «Скоро боль утихнет», — пообещала ей Кинейт. «Я могу залечить раны, но шрамы все равно останутся. воспоминания о боли сильнее, чем ты думаешь. Из-за воспоминания о боли она едва способна сидеть спокойно, даже в покое храмового мастера Лами. Дэл тоже там. Его раны менее серьезны. Синяки и рваные царапины от удара о землю. Но мастер Кинейт уделила ему ничуть не меньше внимания. «Ты здесь не для того, чтобы подвергнуться наказанию», — говорит Дэлу храмовый мастер Лами. В его палатах просторно и красиво, но, несмотря на это, мастер Лами восседает в простом деревянном кресле, поставив рядом свой меч. Ланори слышала много рассказов и о нем, и о мече. «Ты здесь для того, чтобы я мог услышать, что произошло на вершине Ставкэша. За свою долгую жизнь я понял, что рассказы могут оказаться расплывчатыми и что правда часто находится по сумме частей. Поэтому я прошу каждого из вас изложить мне свое видение событий». «Все очень просто», — говорит Дэл. Он сидит перед Лами, рядом с Ланори. По другую сторону от него расположилась их наставница. «Мастер Кинейт запретила мне использовать все мои чувства и ожидала, что я стану от этого метко стрелять. Я пока что не просил тебя говорить». В голосе Лами нет строгости, но слышится властность возраста и опыта. «Мастер Кинейт, вы не против начать?» Женщина за брак встает и склоняет голову. «Да, мастер, я проводила занятия с группой учеников при помощи сферы Дару». Она излагает события точно так, как они происходили, не вынося никаких суждений, просто передает факты. Ланори не находит в ее рассказе никаких искажений. Все точно, до последней детали. Кинейт заканчивает и снова кланяется. «А теперь ты, Ланори Брок», — предлагает Лами. «Все было так, как описала мастер Кинейт. Я изо всех сил старалась чувствовать силу, чтобы сражаться со сферой, но признаю, что стала слишком самоуверенной. У остальных по большей части все было в порядке. Несколько синяков, ожогов, разбитых носов, а также один или два нанесенных по сфере удара. А потом настала очередь Дэла. Он хорошо держался. Я сначала решила, что он ищет силу, и почувствовала гордость, радость за него. А потом сфера легонько сбила его с ног, и он достал бластер. Он выстрелил несколько раз, прежде чем мастер Кинейт остановила его. «Она швырнула меня на землю, едва не сломала мне руку», — заявляет Дэл. «Я чуть не перелетел через парапет». Лами даже не смотрит на Дэла. Храмовый мастер по-прежнему глядит на Ланори. Его старые глаза полуприкрыты. Он смотрит и слушает. «О чем ты подумала, когда один из зарядов задел тебе руку?» «Я испугалась за Дэла», — отвечает Ланори. «Из-за того, что может сделать с ним мастер Кинейт?» «Нет, из-за того, что он потерял над собой контроль». «А теперь ты изложи свою версию событий, Дэлиан Брок». Дэл делает глубокий, почти раздраженный вдох, но Ланори чувствует его страх. «Давай же, Дэл!» — подбадривает она брата. Он бросает на нее быстрый взгляд, а затем перемещает его на забинтованную руку сестры. У юного странника несчастный вид. «Я пытался!» — говорит он. «Я пытался найти силу!» «Он лжет!» — понимает Ланори. «Я знаю его так хорошо, что могу понять это по голосу!» «Я старался изо всех сил, и когда сфера меня ударила, я достал бластер, старался следовать за силой, стрелять, куда она мне укажет!» Он пожал плечами. «Не получилось! Прости меня, Ланори!» «Любой шрам может поведать историю!» Она повторяет слова, услышанные ими когда-то от отца. Храмовый мастер Лами кивает. «Счастье, что никто из вас не погиб! Мастер Кинейт, знаток целительства, и я считаю, что мне повезло, что она выбрала Ставкэш, а не Махара Кэш. Она умеет исцелять раны и сращивать кости, если есть время. Но ни один джедай не может победить смерть. Ты действовал безрассудно, Дэлиан. Тобой двигала горячность, а не руководство силы. Я спешу это на твой юношеский энтузиазм. Вероятно, следующие несколько дней стоит проводить тренировки с традиционным оружием. «Мастер Кинейд?» «Именно об этом я и думаю», — говорит Кинейд. Она встает, и словно по молчаливому сигналу поднимаются и Ланори с Делом. «Останься, Ланори!» — просит Лами. Брат с учителем уходят. И вот Ланори оказывается наедине с храмовым мастером. Он стар и силен, но не страшен, в нем есть доброта, от которой она чувствует себя уютно, но она ощущает его беспокойство. «Твой брат!» — это единственное, что произносит мастер. «Это вопрос?» «Он старается», — говорит Ланори. «Он знает, зачем мы совершаем великое странствие, и он делает все возможное». «Нет, боюсь, он уже сдался. Некоторые не способны принять силу, и им нелегко найти равновесие в своей душе». «Нет!» — она вскакивает на ноги. Храмовый мастер сидит, он по-прежнему невозмутим. «Наши родители — джедаи, мы тоже должны стать джедаи!» «Ты уже стала, Ланори! Я чувствую, что у тебя большое будущее! Ты сильная, взрослая, здравомыслящая, и ты обладаешь...» Он вытянул руку и качнул ею влево-вправо. «Равновесием, так или иначе, но с твоим братом по-другому. Он несет в себе тьму, и то, что он чурается силы, делает его слишком темным, чтобы проникнуть, слишком глубоким для меня, чтобы постичь. Возможно, для него уже существует путь назад, но ты должна понять, насколько опасным он может стать. Тебе надо быть осторожной. Я обещала родителям, он мой брат, я люблю его, я его спасу». «Иногда любви недостаточно». Лами поднимается и берет ее за руку. Он молчит, но она ощущает прикосновение в своих мыслях, краткое, но сильное. И девочка на мгновение видит мысли, недавно проносившиеся в голове Дела. Темные, мрачные мысли. Глава 9. Шрамы. Джедаи говорят: нет невежества, есть знания, но они не знают о вашей жизни, о вашей борьбе. Превосходство ослепляет их. Они говорят: нет страха, есть могущество, но в своем могуществе они самодовольны, и я заставлю их бояться меня. Королева Деспот Хадия, год 10658 от прибытия Той-Йоров. Даже на расстоянии Нокс походил на ад. Ланори составила маршрут так, чтобы в атмосферу планеты они вошли как раз над полушарием, противоположным тому месту, где располагался лесной город. И корабль полетел по дуге огибать планету по направлению к ночной стороне. Моря представляли собой тяжелую, угрюмую серость. Сушу большей частью застилали облака болезненно-желтого цвета, пылающие и пульсирующие внутренними бурями. Небольшие островки земли, проглядывавшие сквозь разрывы туч, были одинакового бронзового цвета. Зелень отсутствовала. Девушка задалась вопросом, как выглядел лесной город, когда получил свое название, или же в этом названии таилась горькая ирония. Тре снова уселся в кресло второго пилота. Некоторое время ее попутчик молчал, и девушка начала опасаться, что он заболел космической болезнью. Так от него не будет совсем никакой пользы, и придется оставить его на миротворце. А она не может оставить его наедине со своим кораблем, по крайней мере, пока он в сознании. Зато она знала точно, в какую точку бить. «Мила!» — выдал Тре, едва корабль заскользил по краю атмосферы. «Не особо. Скоро начнет трясти». И они снижались несколько резче, чем обычно, потому что она хотела войти в атмосферу как можно быстрее. Чем дольше они подлетают, тем больше вероятность, что их заметят. Датчики засекли по меньшей мере еще 7 судов, снижавшихся в различных областях планеты. Но ее аппаратура связи не уловила никаких переговоров с поверхностью. Хотя это вовсе не означало, что пришельцев не отслеживают. Скорее всего, остальных 7 ожидали. Жар, образовавшийся вокруг носа миротворца, искажал вид, а затем полностью его затуманил. Щиты на окнах автоматически закрылись, а Ланори продолжала следить за сканерами, чтобы справиться с ручным управлением. «Действительно трясет», — заметила она. «Пытаешься от меня избавиться», — осведомился Тре. «Можешь не утруждаться. Думаю, я останусь здесь, только пристегнусь». Сидящий рядом Твилек нервировал Ланори даже спустя 6 дней совместного полета, потому что теперь она больше не могла разговаривать сама с собой. Миротворец завибрировал, прорезая токсичную атмосферу планеты. Ланори развернула корабль влево и вниз, увеличив скорость и угол снижения, и время от времени поглядывала на Тре, чтобы проверить, как он это воспринимает. Космический перелет — ничто по сравнению с трудностями входа в атмосферу. И несмотря на все свои утверждения, Тре сейчас казался спокойным и уравновешенным. «Почти прилетели», — сообщила она. «Хорошо!» Он глубоко вздохнул, словно внезапно осознав, что она на него смотрит. «Мне все это совсем не нравится!» Они снизились. Ланори выровняла миротворец и повела его над поверхностью Нокса, чувствуя реакцию корабля, который она сама вернула в атмосферу. Корабль грохотал, но выдержал и вышел на крейсерскую скорость. Ланори провела миротворец над береговой линией одного из крупнейших континентов, не поднимаясь слишком высоко, чтобы не засекли простые сканеры радар, но не опускаясь слишком низко, чтобы ни для кого не представлять опасности. Чуть позже она развернула корабль вглубь континента, навстречу цели. Никто не знал, здесь ли до сих пор Делл со своими звездочетами. Лишь войдя в атмосферу Нокса, Ланори поняла, что летит наугад. Разрушения оказались сильнее, чем она могла себе представить. Ланори кое-что помнила о войне с деспотом. В то время ей было всего 13, но она никогда не забудет, как родители покидали дом, скрывая за притворными улыбками страх, что могут оставить детей сиротами. Она видела Гола и слышала отчеты, но истинное понимание войны пришло к ней, когда она смогла познакомиться с материалами, уже после окончания вторжения. В разгар военных событий легко было запутаться. Правда всегда всплывает позже. Она узнала, что королева деспот Хадия объединила под властью своих притягательных законов криминальных баронов Чикаго, а затем попыталась распространить свое влияние на остальные обитаемые миры системы. Под ее руку переходили с небывалым энтузиазмом, поскольку она обещала безопасность, богатство и свободу от вмешательства джедаи. Она отрицала силу, демонизировала ее в сознании тех, кто следовал за ней и внимал ей. Ее агрессия оказалась жестокой, но недолгой. Джедаи поклялись сопротивляться любым действиям, предпринятым против них, а также защищать всех, кто не хотел подчиняться законам Хадии. После периода ложной войны, в ходе которых происходили лишь мелкие стычки в космосе и на некоторых из калимарских лун, Хадия направила свои силы на Тайтан. Втайне она создала грозную армию, прекрасно экипированную и вооруженную, и, можно сказать, застала джедаи врасплох. Вторжение было массированным и жестоким, а битвы ужасающими, но на стороне джедаи сражалась сила, и все, что Хадия ненавидела, обернулось против нее. Переломный момент войны стал ее самой ужасной катастрофой. После гибели Хадии у Калета и поражения ее армии, джедаи еще долго подсчитывали потери. Погибло 100 000 тайтанцев, в 10 раз большие потери понесла армия Хадии, и намного больше ее сторонников серьезно пострадали. Были нанесены глубокие раны, и они не зажили по сей день, хотя прошло более 10 лет. Перед Ланори сейчас предстала одна из таких ран. Она знала о промышленных куполах Нокса, что были разбомблены джедаи за поставки оружия и снаряжения армиям Хадии, и она видела Гола самой бомбежки. Но Голо — это лишь взгляд со стороны, а воображение ограничивается опытом. Ничто не могло подготовить девушку к правде, открывшейся ее взору. Ланори ужаснула, насколько эффективен оказался удар армии джедаи. И хотя следопыт лично участвовала в некоторых боевых действиях, в полномасштабной войне ей никогда не приходилось биться. Она не знала даже названия руин, которые они миновали первыми. Ее миротворец просто промчался мимо, но масштабы разрушений производили ошеломляющее впечатление. Город, должно быть, достигал 8 километров в диаметре, а ныне от его защитного купола осталось крайне мало. Руины внутри бывшего купола представляли собой обугленную, спекшуюся массу, перемежающуюся озерцами с тухлой водой и указывающую обличительными перстами разрушенных зданий в небо. Следопыт вздохнула с облегчением, когда они миновали разрушенный город и полетели над нетронутыми землями. Даже загрязненный отравленный пейзаж был приятнее взгляду. Флора была крайне скудна, и если тут и жили какие-либо существа, способные дышать столь омерзительным воздухом, они предпочитали скрываться. Они оставили еще один купол по правому борту. Даже на расстоянии в несколько километров он виднелся отчетливо, словно шрам на земле. «Любой шрам может поведать историю», — подумала Ланори. «А история этого города должно быть ужасна». Сохранившаяся часть купола возвышалась над поверхностью, потрескавшаяся и усеянная следами от многочисленных попаданий снарядов, а обломки города рассеялись по окружающим равнинам. Должно быть, этот купол уничтожили чрезвычайно мощные взрывы. Ланори затошнила, ее охватило чувство безнадежности. Сила предлагала столь многое, но все же оставалась потребность в насилии, боли и смерти. Тысячи миролюбивых разумных существ могут стремиться прожить свою жизнь добродетельно, но достаточно одного ядовитого семени, чтобы распространить в народе скверну. Сколько из миллиона погибших в армии деспота были бы сегодня живы, если бы не Хадия? Скорее всего, большинство. Кое-кто может не любить джедаи или питать к ним смутное недоверие, даже ненависть, но при отсутствии личности, обладающей харизмой и решительностью Хадии, подобные чувства пропадали в туне, оставаясь неопределенными и расфокусированными. Она заставляла ненависть и недоверие проявляться, и ее руки запятнаны кровью миллионов жертв с обеих сторон. «Видя все это, я, наконец, начинаю понимать», — произнес Тре. В его голосе было столько горя и искренности. Это было так не похоже на обычного Тресану. Ланори он уже почти начал нравиться. Руководствуясь показаниями датчиков, она развернула миротворец по направлению к лесному городу. В городе кипела жизнь, корабли взлетали и садились, вокруг большого купола разъезжали крупные наземные транспортные средства. Но ее больше волновали суда поблизости. Если лесной город располагал чем-то вроде организованных вооруженных отрядов или сил обороны, финансируемых крупными промышленными конгломератами, они должны вскоре обнаружить миротворец. А ведь ее прибытие следует хранить в тайне. Это необходимо, потому что знай Дел и звездочеты, когда и где она объявится, их реакция будет мгновенной. Нокс гораздо менее цивилизованный мир, чем Калимар, и здесь они вряд ли станут церемониться. За 26 километров от лесного города с земли взмыли два небольших сторожевых корабля и полетели по направлению к куполу. Ланори тут же отреагировала, щелкнула выключателем, заблокировав их систему связи. Сама она разобрала несколько панических слов. «Лесной 4, лесной 4, как слышно! Приближается джедаи, тип миротворец, должно быть тот, кого мы ждем. Мы его заманим, но дальше опас. Лучше оставим это городским импульсным пуш!» И выключила комлинг. «Какая радушная встреча!» — заметил Тре. Ланори пропустила эту ремарку мимо ушей. Она дотронулась до панели на ручке управления, активировав рудийную систему. На окно кабины наложилась сверкающая синяя сетка. Два сторожевика были обведены красным, а ряд показаний в левом нижнем углу отмечал готовность миротворца. Три линии быстро превратились из белых в зеленые. Система наведения, плазменная ракета, лазерное орудие — все в полной готовности. «Ты что, серьезно?» — поразился Тре. «Я не собираюсь открывать боевые действия, но ты сам их слышал. Меня ждут. Должно быть, Дел предупредил их. Возможно, солгал о причинах моего визита. Если в лесном городе узнают, что я здесь, может начаться война». Следопыт расслабилась и ощутила, как сквозь нее течет сила. Нервное окончание покалывает, чувства обостряются. Она чуть сдвинула ручку управления влево и нажала на спуск. Один из кораблей взорвался облаком огня и дыма. Второй патрульный предпринял маневр уклонения, развернулся вверх и вправо, пытаясь сесть миротворцу на хвост. Но, несмотря на свои скоростные качества, эти маленькие воздушные суденышки не предназначались для таких сложных маневров. Ланори последовала за ним, и когда корабль достиг высшей точки параболы и снизил скорость из-за затраченных усилий, дала залп из лазерных орудий. Правое крыло стражевика взорвалось, и кораблик закрутил длинную спираль, окончившуюся на земле. Ланори подлетела к нему и добила бедолагу. Нельзя допускать, чтобы пилот страдал дольше, чем необходимо. Она глубоко вздохнула и на мгновение подумала об убитых ею, об их друзьях и возлюбленных, об их семьях и судьбах. Джедаи учатся сопереживать всем, кого они вынуждены ранить или убить. Но Ланори никогда не относила такие мысли к силе. Обычная мягкосердечность. «Отлично стреляешь!» — оценил Тре и хлопнул в ладоши. Его леку сплелись над головой в торжествующем объятии. «Я только что убила двух разумных существ!» «По необходимости!» «От этого не легче! Приготовься, скоро приземляемся!» «Часть северного сектора лесного города была повреждена во время войны!» «Мы проникнем внутрь через нее!» «Ты хочешь сказать, что мы приземлимся снаружи?» «Думаешь, им понравится, если миротворец сядет на их посадочной площадке?» Тре замолчал, а Ланори повела корабль к видневшемуся в отдалении куполу. Корабль совершил посадку. Он шипел и пощелкивал, пока двигатели сбавляли обороты до нуля. Корпус начал остывать. Ланори всегда доставляла удовольствие эта часть долгого перелета. Она воображала, что миротворец удовлетворенно вздыхает, радуясь посадке и хорошо проделанной работе, готовый подзарядить свои мускулы. Но ее нынешнему путешествию не виделось конца. Она переоделась, надела длинный развивающийся плащ, скрывавший ее меч и заставлявший ощущать себя монахом Диабенду. «Готов?» — спросила она. «Честно?» — вопросом на вопрос ответил Тресан. «Я уже сказал и повторю снова, что лучше останусь здесь». «Идем, Тре, ты же говорил, что у меня на корабле воняет». Следопыт ухмыльнулась и набрала код, открывающий корабельный люк. Раздались шипения, стон, и люк опустился, образовав трап. Ветер закружил вокруг них, пока выравнивалось давление. Ланори могла поклясться, что даже под защитной маской ощущает тошнотворную атмосферу этой планеты. И если она не могла учуять, насколько та ядовита, то достаточно было взглянуть. Они вышли из корабля в колышущееся желтоватое марево. Тре следовал за ней. Запасная маска, которую она ему нашла, неправильно прилегала к его лицу. Маску разработали для людей, а не для твилеков. Но пришлось надеть такую. Ланори не планировала оставаться на открытом воздухе дольше, чем требуется. При приземлении корабль глубоко погрузился в почву, и Ланори мастерски заставила его скользнуть под нависающую остроконечную скалу. Корабль оказался в тени, но любой, взглянувший в том направлении хотя бы случайно, без труда заметил бы его. Девушке хотелось бы иметь больше времени, чтобы хоть как-то замаскировать миротворец, посыпать пылью или закрыть косматыми ползучими растениями, которые, как она уже заметила, кое-где торчали из земли. Но время не на ее стороне. Она прекрасно осознавала его ход и то, что с каждой секундой Дел приближается к осуществлению своего безумного замысла. Покинув корабль, Ланори дала компьютеру команду задраить люк, и остановилась, чтобы проследить за этим. Перед самым закрытием люка она мельком заметила стального Хольга. Конечно, дроид будет защищать корабль любой ценой, но девушка не перестала волноваться. В такой враждебной среде ей прежде бывать не доводилось. Сквозь дымку едва виднелись плавные очертания купола над лесным городом. Она согласилась с утверждением Тре, что сейчас на Ноксе рассвет, а размытое пятно над самым горизонтом прямо за городом — Тайтос. Атмосфера была настолько тяжела из-за тысячелетий токсичных выбросов промышленных и горнодобывающих предприятий, что Нокс словно отвергал свое солнце. Ланори использовала силу, пытаясь почуять опасность. Рядом обнаружилось несколько жизненных форм, но их было немного и ни одной разумной. Джедаи не ощутила никакой опасности, но продолжала сохранять бдительность. Здесь все ее чувства, а также осторожность должны усилиться и оставаться таковыми до самого отбытия. «Тут весьма уютно!» — раздался приглушенный маской голос Тре. «Лучше молчи!» — посоветовал следопыт. «В маске не так много воздуха! Не трать его понапрасну!» Они пошли по пустынным окрестностям, к куполу. Как известно, некогда Нокс был зеленым миром, хотя и намного более теплым, чем Тайтан. На нем произрастали обширные леса гигантских деревьев, по чьим огромным листьям жара уходила в небо, а в тени существовала сложная экосистема. По слухам, на одном здешнем внушительных размеров острове обитало больше видов птиц и млекопитающих, чем на всем Тайтане. Но поселенцы быстро поставили себе на службу богатые месторождения металлов и огромные лесные ресурсы, построив гигантские металлургические заводы, что выпускали 90% металла, используемого всей системой. За тысячу лет большая часть лесов превратилась в пепел, а вместе с ними исчезли животные, в них обитавшие. Планета уничтожалась безжалостно, но в те времена вся система представляла собой новые, таинственные земли. Прибывшие сюда в Тайорах отчаянно старались создать себе новый дом. Джедаи нашли свой собственный путь на Тайтане. Нокские же поселенцы пошли на поводу жадности и сиюминутных интересов. Очень жаль, но Нокс теперь уже не спасти. Все, что ему осталось, цепляться за жизнь. Увеличилось число мутаций, и сейчас на Ноксе осталось совсем мало животных и растений, которые сумел бы узнать тот, кто жил здесь 7000 лет назад. Деревья исчезли, и растительный мир планеты представляла только низкорослая ползучая колючка. Ее тонкие листья натужно высасывали из измученной атмосферы углекислый газ, а корни тянулись вглубь в поисках питательных веществ. Тут и там шмыгали маленькие ящерицы. На пыльном грунте Ланори заметила следы змей, хотя сами они на глаза не попадались. Девушка догадалась, что они прячутся. Возможно, большая часть их жизни проходит под землей, где их не убьет воздух и не разъедят кислотные дожди. Уже на полпути к лесному городу кожу путников начала жечь в незащищенных местах. Из-за дымки, наконец, выступило поселение, и стало очевидно, что купол поврежден. На него словно надавила гигантская нога, деформировав некогда ровный круг в основании и уменьшив поверхность купола на 1/10. Поврежденную часть будто прижгли, сделав черной и шероховатой. С такого близкого расстояния Ланори сумела разобрать, что это чернота — слой покореженного металла и расплавленных панелей. Поврежденный участок подпирали гигантские контрфорсы из серого камня и толстые наспех сооруженные опоры. Ремонтные работы, похоже, велись небрежно и бессистемно. Профиль лесного города — не строительство, а техника, военная техника. Ланори подняла руку и остановилось озеро с тошнотворно-желтой водой. Купол занимал половину неба, а на таком расстоянии уже следует начать беспокоиться об охранных дроидах или караульных. «Я хочу домой!» — приглушенно пробормотал Тре. «Мы уже скоро окажемся в куполе!» — пообещала Ланори. Он просто гигантский! Конечно же, она знала, насколько велики купола. Она видела остатки тех, что разбомбили джедаи, и просмотрела множество гола, когда жила в Падаван Кэше. Но лишь приблизившись к лесному городу, она в полной мере оценила его подлинные размеры. Краткие общие сведения, подчеркнутые по дороге сюда, мало соответствовали тому, что открылось ее взору. И все же сложно было принять факт наличия целого города под одним колоссальным куполом. Стены купола диаметром более 8 километров резко вздымались от земли и плавно изгибались к вершине, которую заслоняла поддерживающая ее гигантская башня. В этой внутренней башне жили правящий совет города, владельцы предприятий и прочая элита. От ее основания во всех направлениях простирались заводы, транспортные пути и каналы, жилые кварталы и парки для отдыха, вместе составляющие огромное промышленное поселение. Бесчисленные трубы пронзали купол и возносились выше, все они выбрасывали дым и пар, которые ветер относил к югу. «Мысль о том, что нам надо попасть внутрь, меня совсем не радует», — признался Тре. «Просто постучимся в какие-нибудь из ворот». «Нет, мы проникнем тайно». «Через шрам? Откуда тебе известно это название?» Тре пожал плечами. «Я думал, оно всем известно». Проникаясь к Тре Сани все большей подозрительностью, Ланори направилась к поврежденному участку купола. Хотя бомбардировка случилась почти 12 лет назад, обломки до сих пор валялись на большой территории. Выжившие обитатели купола заделали пролом и отремонтировали поврежденный участок, но никто не счел нужным расчистить руины. Казалось, все лежащее вне пределов лесного города не имело для них значения. На покатой поверхности купола располагались оборонительные посты. Ланори заметила импульсные орудия и плазмометы, угнездившиеся в углублениях купола, однако сомневалась, что позиции укомплектованы живыми существами. Она слышала о стычках между промышленными куполами, иногда из-за ресурсов или бизнеса, иногда по неизвестным причинам. Но лесной город ныне настолько изолирован окружающими руинами, что мог работать мирно. «Поднимемся здесь», — она указала на тропинку, петлявшую среди развалин. «Надеюсь, в куполе есть воздушные шлюзы». «Прекрасно!» — откликнулся Тре. «Давай быстрее! Я уже весь чешусь! Олег условно в огне!» Они вскарабкались по неровной горе обломков, кусков камня, искореженных остатков построек и каких-то темных, полурасплавленных бомбами кусков купола. Прозрачный материал был толщиной примерно в рост Ланори, причем валявшиеся куски иногда достигали 30 метров. Вскоре они подобрались к участку, который ранее прикрывала поврежденная часть купола. Идти становилось все тяжелее, по мере того, как руины становились все беспорядочнее. Разрушенные здания, вперемешку с расплавленным камнем и искореженными скульптурами из изубренного металла. То тут, то там попадались озерца. Некоторые из них покрывал такой толстый слой золы и пыли, что они напоминали твердую землю. Ланори пришлось вытаскивать Трэ из одной такой лужи. Он искупался по пояс в тухлой воде и начал дрожать. «Там!» Ланори наконец указала на край расплавленного купола. «Что? Воздушный шлюз!» Она коснулась его при помощи силы и никого не почувствовала. «Думаю, он не охраняется. Идем!» То, что здесь находится воздушный шлюз, стало понятно лишь на расстоянии 10 шагов. Ланори подняла руку и попыталась открыть дверь при помощи силы. Поморщилась, сконцентрировалась сильнее, и дверь, наконец, повиновалась с мучительным скрипом. Ею явно пользовались не слишком часто. Ланори знала, что сейчас Тре смотрит на нее со смесью восхищения и страха перед способностями джедаи, но не подала виду. Им навстречу хлынул поток воздуха. Они вошли, и Ланори закрыла дверь. Давление выровнялось. вспыхнуло несколько маленьких огоньков. Воздух очистился. Затем на них распылился тонкий туман. По завершению дезактивации Ланори жестом распахнула внутреннюю дверь. Следопыт приготовилась к стычке. Если за дверью караульные, вопросы возникнут быстро, и их будет много. Джедаи следует коснуться сознания охранников, запутать их и вывести из строя. Она не собиралась убивать кого бы то ни было, если не возникнет необходимость, но не стала бы колебаться, если бы это помогло хоть на шаг приблизиться к Делу. И остановить его, конечно. В этом заключается ее задача. Иногда приходилось напоминать себе, что это не просто поиски давно пропавшего брата. Однако караульных за дверью не оказалось. Не было даже признаков, что за этим входом наблюдают. От воздушного шлюза отходил полуразрушенный коридор, и они шли по нему, пока не достигли очередной двери. Спутники сняли маски, и Ланори спрятала их, как сумела, под отломанной потолочной панелью. «Должно быть, все это построили уже после бомбардировки», — предположил Тре. «Я слышал, правящий совет лесного города заявил, что убьет одного джедая за каждого сотню жителей, погибших во время нападения». Ланори знала о серии убийств, которые продолжались в течение 2 или 3 лет после окончания войны с деспотом. Следопытов заманивали в ловушки и убивали, нападали на посланников. Такое случалось даже на Тайтане. «Здесь они потеряли около 2000», — продолжал Тре. «Да у тебя просто недюжинное познание об этой дыре», — заметила Ланори. «Есть тут какие-то твои деловые интересы, о которых мне следует знать?» «Нет, но ты же вел здесь дела». «Только по необходимости». Она развернулась к нему. «Тогда, Твилек, окажи услугу, позволь мне заниматься своими делами, без всяких напоминаний о прошлом». Тре улыбнулся и склонил голову, безмолвно принося извинения. «Идем», — поторопила Ланори, — «мы теряем время». Они миновали несколько коридоров и залов, пустынных и затхлых, из-за того, что ими давно не пользовались. Ланори оставалась на стороже, особенно отчетливо ощущая успокаивающую тяжесть меча под плащом. Воздух стал более спертым. Усилился запах гари с примесью вони раскаленного металла. Вдобавок, какой-то более сладкий аромат делал воздух душистым, словно его добавили, чтобы перебить все остальные запахи. Они пересекли большое, ничем не примечательное помещение, и Ланори наконец услышала звуки города. Пройдя по короткому коридору, они покинули разрушенный район и оказались на возвышенности у внутреннего края купола. Перед ними открылся страшный и потрясающий вид лесного города. «Ух ты!» — выдохнул рядом с ней Тре. И одного этого возгласа хватило, чтобы Ланори поняла, он никогда не бывал здесь. У нее самой чуть не вырвалось подобное восклицание. В паре километров от них возвышалась массивная центральная башня, на которой покоились изящно изогнутые конструкции, служившие куполу ребрами. Темный фасад сверкал бесчисленными огнями. Ланори предположила, что это окна, а более крупные проемы могли служить посадочными площадками для небольших воздушных судов, что сновали туда-сюда в ограниченном пространстве. И еще дальше, почти в 8 километрах, она сумела разглядеть дальнюю стену, едва видимую из-за расстояния и городского смога. Здания заполонили всю накрытую куполом поверхность. Тут и там пролегали дороги, и в нескольких местах виднелись открытые пространства, которые ранее могли быть парками, а теперь, похоже, превратились в свалки, заполненные разбитыми механизмами или бесполезными запчастями, сваленными в кучу в каком-нибудь безрассудном порыве. Свалки горели, и дым от пожарищ всасывался мобильными воздухоочистителями. Эти парящие механизмы выводили дым наружу через длинные гибкие трубы. Другие, более жесткие трубы, прорывались сквозь купол. Таких труб были сотни, и все расчерчены яркими, неоновыми полосами. Казалось, цвет огней не имел никакого значения. Зеленый, синий, красный, желтый, ослепительно-белый. Вся верхняя часть купола была ярко и, вероятно, красиво освещена. Вид поразил Ланори, и на мгновение ее сердце воспрянуло. Но истинное предназначение города стало очевидным, когда девушка внимательнее изучила здания, дороги и складские сооружения. Она достала из кармашка на поясе, который носила под плащом, миниатюрный, но мощный монокуляр, и поднесла его к глазу. У подножия склона, на котором они стояли, располагалась площадка, предназначенная для стоянки военного транспорта. Все машины выглядели новенькими. Некоторые были большими и громоздкими, с тяжелыми орудиями и широкими шипованными колесами. Другие — маленькими и блестящими, рассчитанными скорее на проникновение в тыл противника, чем на полномасштабное столкновение. У некоторых на корпусах имелись толстые выпуклости, внутри которых должны были располагаться воздушные шары, способные надуться и поднять машину в воздух, чтобы ей не нанесли вреда. Большинство было колесные, некоторые гусеничные, другие оборудованы репульсорными блоками, позволявшими им приподняться и скользить над землей. И еще дальше начинались фабрики. «Вот это масштабы!» — заметил Тре, не скрывая потрясения, отчего голос его прозвучал тоном выше. «Кому они это продают? Вот это все! Похоже, будто они готовятся к войне!» «Спрос на военную технику существует всегда», — отозвалась Ланори. «Некоторые криминальные бароны Чикаго никак не могут удовлетвориться имеющимся у них количеством оборудования. Собственные потребности есть у Калимара, Наскагора. Существуют места, о которых даже джедаи знают мало. Кто-нибудь всегда готовится к войне». Заводы ревели и дребезжали, громыхали и грохотали. Несмотря на бесчисленные трубы, которые отсасывали пар ядовитые газы, создаваемые бесконечными производственными циклами тяжелой промышленности в токсичную атмосферу за пределами купола, в воздухе висела серая дымка. По рельсам, проложенным в центре широких улиц, катили поезда. Высокие вагоны были заполнены сырьем или готовым оборудованием. В 3 километрах от них один из поездов вошел в туннель, должно быть, ведущий наружу. Казалось, лесной город, хоть и отрезанный от остального мира в результате войны, до сих пор активно занимается импортом и экспортом. В воздухе гудели беспилотники техобслуживания, и Ланори заметила, что в городе ведется активное строительство. Некоторые здания достраивались или ремонтировались, тогда как другие сносились. Полученные при этом материалы использовались для новых сооружений. Шум от этих работ образовывал постоянный фоновый гул, и даже отсюда девушка разглядела по меньшей мере 5 мест, где шло возведение крупных объектов. Но хотя зрелище и захватывало дух, ум следопыта уже работал над решением насущных проблем. Лесной город — это почти 40 квадратных километров промышленных зданий, жилых домов, складских помещений, космопортов и прочих строений. Находились ли уже Дэл и его звездочеты здесь или нет, задача отыскать их казалась трудновыполнимой. «Лепестки кольцедревника!» Тре глубоко вдохнул. «Что? Разве ты не чувствуешь запах? На фоне всех остальных присутствует и запах лепестков кольцедревника. Должно быть, его распыляют, чтобы преодолеть зловоние. Это цветущий кустарник с Калимара. Красивый!» «Ты любишь цветы?» — бесстрастно произнесла Ланори. «Все их любят!» Тре представлялся ей все более загадочным. У девушки внезапно возникло желание расспросить его о семье и друзьях, о жизни, вытащить из него подлинную историю. «У тебя есть здесь знакомые», — сказала она. «Раз ты вел здесь дела, значит, знакомые есть». «Как я тебе говорил, я никогда не был собой». «Это ничего не значит». Похоже, Тре был в замешательстве. Его Леку тревожно всколыхнулись. Затем Твилек вспомнил, что Ланори может читать по ним, и восстановил контроль. Но его красное лицо, казалось, стало еще краснее, и она заметила на нем стыд, а не гнев. «В чем дело?» — спросила она. «Те, с кем я вел здесь дела, не очень хорошие ребята». «От них этого и не ожидалось?» Тре отвел взгляд и рассеянно кивнул, словно самому себе. Затем нахмурился, потом снова посмотрел на Ланори и, похоже, принял решение. «Только не осуждай меня!» — попросил он. Следопыт удивленно приподняла бровь. Ее спутник не был похож на того, кого заботит постороннее мнение. «Я серьезно. Я сведу тебя кое с кем, если найду его. Но он отвратительный!» «Даже по сравнению с тобой?» — осведомилась Ланори и немедленно пожалела об этом. С ее точки зрения, Трэ не сделал ничего, чтобы это заслужить. «По сравнению с ним, я космический ангел. Он мерзавец. И поможет он нам или нет, пожалуйста, не осуждай меня за знакомство с ним». «Не буду», — пообещала Ланори. «Но почему ты думаешь, что мне нужна его помощь?» «Зачем же еще ты меня сюда притащила?» Самоуверенная улыбка Трэ вернулась, и Ланори с удивлением поняла, что рада этому.